Мы звезд не чтим, ночей не спим. Мы движемся за годом год. Всегда вперед, всегда вперед. Туда, где все, что всех нас ждет. Скрежещет мгла, струится свет. Мы движемся за годом год. Всегда вперед, всегда вперед. Туда, где все, что всех нас ждет. Сверкают лбы, скрипит ярмо. Мы движемся за годом год. Всегда вперед, всегда вперед. Туда, где все, что всех нас ждет. Мы прям как танк, мы режем грунт. Мы движемся за годом год. Теряя нить, скользя в потьмах. Туда, где все, что всех нас ждет. Проволока. Отчетливо, тонко лопнула первая заклепка, пули вжикла по заслонке. Медные колеса захрустели, металл пошел трещинами. Пол в тендере выгнулся, из-под него ослепительно засияли лучи. Мгновенно стало нестерпимо жарко. Алешка поднес руку к закипающим глазам, завороженно следя за тем, как одновременно вспыхнули, закрутились и опалились до кожи все крошечные волоски на ней. И тут неистовый белый свет разорвал паровоз на три большие оплавленные части. Разбросал в разные стороны от кратера. Башня медленно остывала на 600 метрах. Вокруг медленного погровеющего кратера горела рожь. Была и тлеющие люди слепо корчились повсюду, ползая и крича. В неравной мгле, в неверной лжи мы топчемся за годом год, за годом год, за годом год. Все меньше то, что всех нас ждет. За годом год, за годом год. Все меньше то, что всех нас ждет. За годом год, за годом год. Все меньше то, что всех нас ждет. За годом год, за годом год. Все меньше то, что всех нас ждет. Все меньше то, что всех нас ждет. То, что всех нас ждет.